Глава 5. Не Элен. Чем ближе опускалось солнце к горизонту, тем сильнее я нервничала. Может, не стоило поддаваться эмоциям и нырять в сказку с головой? Все-таки что я знаю об этом мире, о самой Элен, о Найтле? Лишь обрывки информации и какие-то личные предчувствия. Мне от чего-то захотелось отпустить Элен. Внутри меня все звенело от тревоги. Казалось, что еще немного, и произойдет что-то ужасное, безвозвратное. К примеру, мое тело умрет, и Элен навсегда застрянет в зеркале, а мне потом просто некуда будет возвращаться. Несмотря на мрачную атмосферу поместья, конфликт между мной и Найтлом, я хотела попробовать прижиться в этом мире. «Ваша светлость!» В комнату вошла девчушка лет 17 и застыла испуганным мышонком у двери, опустив глаза в пол. Видимо, моя новая личная служанка. Я приветливо улыбнулась ей. «Как тебя зовут?» «Мэй», — тихо ответила она, крепко сцепив руками подол платья. «Меня приставили к вам. Что прикажете, подать ужин или приготовить купель?» Есть не хотелось, а вот искупаться — заманчивое предложение. Возможно, теплая вода и мягкая пена подарят мне спокойствие. «Приготовь купель». Служанку словно ветром сдуло, а я осталась одна. Вид из окон моей спальни открывался красивый. Горы, окутанные туманом, лучи заходящего солнца золотили верхушки густого леса, но сильнее всего привлекали взгляд в луны, усыпанные изумрудным мхом. Природа казалась настолько прекрасной, самобытной, что я бы не удивилась наличию в этом мире духов леса. Ах, если бы не этот домашний арест, я бы, наплевав на все, сбросила обувь и насладилась живой травой под ногами. Как жаль, что магия здесь основана на этих глупых загогулиных символах, а не стихийная. Вот бы ощутить единение с природой, стать на миг продолжением одной из стихий. И неважно какой — воздуха, огня, воды или земли. «Ваша светлость, купель готова». «Так быстро?» Я улыбнулась служанке и последовала за ней. Стоило только переступить порог ванной комнаты, как меня окутал приятный медово-молочный аромат. Ох, да! В небольшом мраморном бассейне на поверхности воды плавали лепестки разных цветов, а вода оказалась молочно-белой. Раздеваться при девушке было непривычно, но нужно привыкать к современным реалиям этого мира. К счастью, Мэй опустила взгляд и не отрывала его от пола. Теплая вода заставила позабыть обо всех тревогах и насладиться водными процедурами. К тому же я заметила, что во всех углах комнаты стояли аромапалочки, и от них шел приятный дымок с ароматом чего-то похожего на пачули и иланг-иланг. Я прикрыла глаза, казалось, всего на несколько минут, но оказалось, что задремала. Из воды меня выдернули сильные руки, крепко сжав за плечи. Кто-то что-то кричал и тряс меня, а я не могла сфокусировать взгляд. Комната перед глазами плыла, и все было словно в тумане. Резкий рывок, и я почувствовала холод и потоки воды. «Элен! Элен!» Мужской голос громко выругался, но прижал меня к себе, удерживая на месте. Ноги совершенно не слушались, и я оседала. Мои пальцы пытались ухватиться за что-то, но под рукой была лишь мокрая ткань рубашки. «Ну же, открой рот, выпей зелье, Элен!» — уговаривал меня приятный голос, и я сдалась. «Молодец, умничка! Слава всем богам!» Это последнее, что я услышала перед тем, как рухнуть в темноту, которая не имела ничего общего со сновидениями. Если долго всматриваться в темноту, то можно увидеть сотни ее оттенков. Главное не испугаться, когда в них ты начнешь видеть что-то или кого-то. Я искренне надеялась, что все дело в моем разыгравшемся воображении, но вскоре узнала кино, которое мне показывала тьма. Та девушка, временная жена короля, я собственными глазами наблюдала за ее попыткой самоубийства. Затем в покой ворвался взбешенный, но очень взволнованный мужчина и буквально рухнул перед ней на колени. Он молил богов, обещал им дары и сжимал ее руки, стараясь остановить кровь. А когда казалось, что все зря, комнату озарил свет, и появились они, кандалы-браслеты. Стоило надеть их на запястье, как раны заросли на глазах, а девушка пришла в себя. Занимательная история, но к чему мне ее показали? Найтл, я должен был сопротивляться нашей связи, не позволять чувствам прорваться. Любые эмоции губительны, они словно канаты оплетают нас, притягивая друг к другу. Держать дистанцию, сохранять спокойствие, свести наше общение до минимума. Эти советы нашел я в древних фолиантах семейной библиотеки. И что я творю? Сжав руки в замок, я вновь посмотрел на хрупкую девушку в ворохе одеял. Она металась во сне, пыталась кого-то позвать, а я не мог думать о чем-то другом, кроме как о вкусе ее губ. Какие они? Мягкие. Пахнут ли клубникой, как у Сарины? Сарина, вот о ком я должен думать. Моя нежная, ласковая девочка. Как бы я хотел все изменить, взять ее в жены. Пусть она никогда не сможет подарить мне наследника, и мой род канет в лету. Я готов заплатить такую цену. К тому же быть хозяином герцогства Сэмиус не такая уж и завидная участь. Мои предки многие века хранили границу королевства, сдерживали врага, проливали свою кровь и оберегали поместье любой ценой. Принесло ли это кому-нибудь из них счастье? Я часто размышлял над этим вопросом, прогуливаясь по коридорам поместья и рассматривая портреты предков. Единицы из них дожили до седых волос. Многие пали в расцвете сил, оставив после себя малолетних детей и молодую жену. Деньги, власть, лояльность короны. Да, подобных даров всегда было у нашей семьи вдоволь. Обычное человеческое счастье, покой, безопасность — нет. Все мое детство отец только и делал, что сражался на границе, а во время коротких визитов домой вылавливал замки шпионов соседнего Йоркдана. Без конца и края предотвращая заговоры против семьи и многочисленные покушения. После его смерти этим же пришлось заняться и мне. Я бы с радостью отдал титул и земли. Долг рода висел на мне тяжелым грузом. Я хотел жить, а не воевать. Радоваться жизни, без страха и опасений ходить по собственному дому. И вот все мечты разбились из-за одного единственного предсказания оракула. «Найтл!» Я обернулся к двери. В проеме нерешительно застыла Сайрина. Она сжимала в руке письмо и смотрел на меня взглядом, полным мольбы. «Что ты здесь делаешь? Ступай в свои покои». Мне не понравилось то, что она пришла сюда. Я ведь просил ее избегать встреч с Элен. Так какого темного? Сайрина ослушалась. «Я не могу, Найтл. Там нет тебя. Я совсем одна, и мне холодно, одиноко. Стоит хоть на миг представить тебя и ее, и я схожу с ума». Как ты сможешь противостоять связи с избранной? Это ведь невозможно, любимый. Девушка отступила от двери и подошла к моему креслу. Найтл, я написала матушке о своем горе, и она дала совет. Мудрый и действенный, если ты действительно все еще любишь меня, если ты не передумал. Ее дрожащие пальцы передали мне письмо. Часть меня злилась и на возлюбленную, и на ее мать. Кто она вообще такая, чтобы советовать что-либо мне? Но другая часть надеялась. Ведь род Сайрины славится своими женщинами. Все они становились верными спутницами и оберегали своих мужчин. Ходит слух, что они могут предвидеть будущее. И судя по тому, что Сайрина не хотела меня отпускать ко двору и буквально умоляла не ехать, эти разговоры правдивы. Развернув лист, я пробежал взглядом по ровным, аккуратным строчкам. «И ты согласна на это?» Спросил я возлюбленную, не веря, что мы всерьез рассматриваем подобное. «Я люблю тебя, только тебя!» Воскликнула Сайрина и опустилась на пол у моих ног, крепко прижавшись к ним. «К тому же только так ты сможешь обрести наследника, а я стать мамой», промолвила она тише и несмело посмотрела на меня. «А ты? согласен провести с женой лишь одну ночь, а затем навсегда вычеркнуть ее из нашей жизни. Не сочетаться с избранной истинным браком. Мы ведь все понимаем, что временный брак — это лишь наказание Элен за ее поведение, иначе ее отец никогда бы не подписал бумаги». Девушка, затаив дыхание, ждала моего ответа, а я не понимал, от чего мое сердце терзают сомнения. «Это ведь Сайрина. Моя Сайрина. Я долгие годы мечтал о ней. А когда наконец-то добился ее любви, стал счастливейшим из живых. Так зачем мне Элен? Чужая, ненужная, навязанная». «Нет, нет, нет!» — застонала временная жена и еще сильнее заметалась на кровати. Ее голова крутилась из стороны в сторону, а руки сжимали одеяло. Лоб покрылся испариной, а волосы разметались по подушке. Я в одно мгновение оказался рядом и положил ладонь, меря температуру. «Да она вся горит! Сайрина, быстро позови целителя!» Я обернулся к девушке. Она продолжала сидеть на ковре и смотреть в мою сторону. «Быстрее!» — поторопил я ее, и она, всхлипнув, поднялась с пола и опрометью бросилась к двери. Надеюсь, она все же исполнит мою просьбу, а пока мне нужно отобрать одеяло у Элен. Только девушка совершенно не собиралась мне его отдавать. «Ну уже!» Пришлось отцеплять каждый пальчик. «Нельзя сейчас укрываться, Элен», — объяснял я мечущейся в бреду жене. Сорочка с глухим воротником тоже была лишней, но снять ее я не посмел, лишь расстегнул пуговицы, оголив шею и часть груди. Пальцы случайно прикоснулись к распаренной горячей коже, и меня словно ударило молнией. Темной. Я соскочил с кровати и быстрым шагом направился в купель. Нужно намочить холодной водой полотенце и протереть лицо и шею Элен. А еще перестать думать о ее губах и тихих стонах. Не такой я представлял нашу с ней брачную ночь. Совсем не такой. Я должен был вообще не думать о подобном. В моих мыслях и сердце должна быть только Сайрина, но только уже давно ее образ затмил другой. С той самой первой встречи во дворце. «Нет, я не смогу тебя отпустить, Элен, и одной ночи мне будет мало», — тихо признался я, промакивая лоб жены. «Не Элен». Веки, казалось, налились свинцом. Поднять их было невероятно тяжело, поэтому, когда мне все же это удалось, я не сразу осознала увиденное. Прямо перед моим лицом оказалась серая морда с огромными льдисто-серыми глазами и пасть. Вот когда последняя открылась, я и закричала: «А-а-а, мамочка!» Зубы, напротив, невероятно бодрят, добавляют сил, энергии, поднимают общий тонус организма и вообще. «Ваша светлость!» В покое ворвалась стража. Кто-то вытянул из ножен меч, кто-то активировал сферу в ладони. Я же в одной наполовину расстегнутой рубашке босиком оказалась зажата с двух сторон. Впереди горгулья на моей кровати, сзади пять вооруженных мужиков. Только герцога сейчас здесь и не хватало. Успела пронестись в голове, и тут же суженый мой ряженый, оракулом навязанный, появился в покоях. Найтл спокойно вышел из купели в одном полотенце, которое лишь скрывало его бедра, едва доходя длиной до колен. Мужчина бесстыдно демонстрировал всем хорошо развитые плечи, сильную грудь и плоский натренированный живот. Увы, кубиков пресса, как положено по жанру книги, у героя моего романа не было. А я-то уже предвкушала. Да ладно, бог с ними. Сейчас меня больше интересовало другое. Что в моих покоях делает Найтл? Принять ванную он и у себя мог. Почему его не удивляет горгулья в моей кровати? Я еще раз посмотрела в сторону крылатой. На этот раз мой взгляд был куда пристальнее и внимательнее. Под глазом я заметила характерный синяк. Ясно, значит, это та самая дурында из парка. «Что здесь происходит?» — спокойно поинтересовался Найтл, подзывая к себе горгулью. Крылатая фыркнула и дернула головой, а затем и вовсе стала красться ко мне, заискивающе смотря в глаза. Ох уж эта средневековая суровая милота. Движения горгульи хоть и были неспешными, но особой плавностью и ловкостью не отличались. Когда она запуталась в одеяле и грохнулась на пол, я даже не удивилась. Присев рядом с Дурындой, я осторожно освободил ее от тесемок и бахромы. «Что ж ты так неаккуратно?» — с тяжелым вздохом заметила я, с трудом помогая ей встать. «Тяжелая зараза, хоть на вид и небольшая, размером со среднестатистическую овчарку». Морда крылатая опять оскалилась, но на этот раз я поняла, что это такая вот своеобразная улыбка. «Мама моя родная! Надеюсь, у нее зубы не светятся в темноте». Фильм ужасов тихо в сторонке ест мороженое и с завистью мечтает заполучить себе такого колоритного персонажа. «Хотелось бы мне поговорить с автором этой книги и узнать у нее, неужели ничего более милого не нашлось в ее фантазии?» «Как я понимаю, теперь это мой фамильяр?» «Собственно, чему удивляться? Какая героиня, такой и фамильяр. Видно, я многого не знаю об Элен». «Опасности нет. Покиньте покои», — приказал Найтл, когда так и не получил внятного ответа на свой вопрос. Стражники быстро ретировались, и только один из них, Рид, наставник Элен, задержался, ожидая приказа от меня. Я постаралась незаметно кивнуть головой, и Найтл это заметил. «Что тебя связывает с Ридрихом? Вы любовники?» «Вот так вопрос. Я-то точно с ним не спала. А вот Элен...» Перед тем, как она отправилась в мой мир, мы успели с ней поговорить по душам. Элен рассказала мне о своих приближенных, и оказалась права. Тот мужчина-стражник и правда был главным в ее свите, а также до поступления в академию учил девушку магии. Их отношения, если верить Элен, не носили романтический характер. Хотя именно он, Рид, был ее первой тайной любовью, что, впрочем, и неудивительно. Взрослый, сильный, умный, надежный, красивый мужчина, который общается с ней каждый день, прикасается к ней во время тренировок, и вообще много ли нужно юной девушке? Мне вот в ее возрасте вообще хватило одного храброго поступка от Димы и нашей дружбы. По словам Элен, Рид, если и догадался о ее чувствах, то не ответил на них. А после академии и вовсе все переменилось. Юношеская влюбленность Элен исчезла, Рида она воспринимала как учителя, талантливого мага и человека, которому она может доверить свою жизнь. «Он мой наставник», — спокойный голос дался мне сложнее, чем я думала. «Я доверяю ему, и никаких романтических чувств между нами нет». Мои щеки недовольно вспыхнули, ведь я прекрасно помнила, как отреагировала на его невинное прикосновение. В глазах Найтла явно читалось сомнение, особенно когда он заметил румянец на щеках. «Я, в отличие от тебя, считаю недопустимым жить под одной крышей с любовником и хоть и временным, но мужем». Стыд сменился злостью. Я не собиралась мириться с Айриной под боком. Неважно, что ее, а не меня, выбрал сам мужчина. Что именно с ней он хотел строить семью и Сайрину назвал хозяйкой герцогства Сэмиуса. Сейчас я его жена. Если он хочет заполучить наследника, то должен проявить ко мне уважение. Кому я вру? Гораздо больше, чем уважение. Я упрямо задрала подбородок и, крепко сжав губы, бросила на мужчину, как мне казалось, злобный взгляд. «Элен, я же просил тебя не перечить мне». На этот раз столбом я не стояла. Схватила с комода тяжелый подсвечник и вытянула его вперед на манер меча. «Не подходи ко мне! Я не позволю больше себя душить!» Найтл оступился и чуть не рухнул на пол. Правда, причиной стала одна крылатая защитница, а вовсе не его неуклюжесть. В последнюю секунду он сохранил равновесие, а вот полотенце все-таки упало. Одного мгновения мне хватило, чтобы увидеть мужское достоинство и покраснеть до пят. Резко повернувшись к Найтлу спиной, я тихо попросила: «Оденьтесь, пожалуйста». Бронзовый подсвечник немного охладил мои щеки, когда я прижала металл к ним. Только вот справиться с бешено стучащим сердцем не выходило. Я ведь не маленькая. Глупо так реагировать на голову мужчину. Только доводы разума никак не помогали. А когда меня сзади обнял мужчина, так и вовсе забыла, как дышать. «Прости меня, Элен. Я повел себя недостойно. Ты будоражишь меня. Наша магия тянется друг к другу, навевая чуждое моему сердцу желание, и я злюсь. На себя, потому что не должен желать тебя. Не ты должна сниться мне по ночам, и не о твоих поцелуях мне стоит мечтать. Я медленно обернулась к Найтлу и посмотрела в лицо мужчине. Но я ведь тоже не выбирала эту участь нелюбимой, нежеланной и навязанной жены. Сейчас, когда между нами расстояние было меньше ладони, я тоже мечтала о поцелуе. В моей жизни их было не так уж и много. Почти все я подарила Диме. Воспоминания о них я бережно спрятала в свою шкатулку счастливых моментов и часто мысленно возвращалась к ним. «Прости», — повторил Найтл и наклонился ко мне. В этот раз он осторожно прикоснулся к моим губам. Мужчина не спешил проникать языком в мой рот. Он нежно целовал губы, распаливая во мне ответный костер. Легкие поцелуи кружили голову, и я вцепилась в его плечи, чтобы не упасть. В ответ меня сильнее прижали к себе, обняв за талию. Поцелуй все продолжался и продолжался. Я сама тянулась за ним, позволяя углубить их, впуская Найтла. Не стану врать, что не заметила, как Найтл подхватил меня на руки и уложил на кровать. Заметила, но возражать даже не подумала. Все во мне стремилось к этому мужчине. И сейчас мне было все равно, что этому виной. Искренняя симпатия или притяжение избранных. В эту секунду я парила. Жила, а не пряталась в иллюзиях. Чувствовала, а не подглядывала за эмоциями других, читая очередную историю любви. Сейчас я сама была той самой главной героиней.